Подавленные этим зрелищем, молча доходим до площади Калинина. И тут со всех сторон обступают нас руины. По узкой Софиевской поднимаемся вверх. Бронзовый Богдан Хмельницкий на вздыбленном коне сжимает в руке булаву. А дальше, за памятником, снова видим развалины. «Враг ответит за все», — роняет Дружинин. «Расплата уже идет», — добавляю я. «Нам надо торопиться в штаб партизанского движения. Он помещался в большом доме на староподвальной улице, хорошо известном всем киевлянам. Многое в этом доме сразу напомнило мне штабы времен гражданской войны. Документы у входа проверяли не красноармейцы, а два человека в штатском, перетянутые ремнями, увешанные оружием с алыми ленточками на шапках. И дальше по лестницам, по коридорам сновал все больше наш брат-партизан. Ватники, полушубки, а то и куртки, перешитые из явно трофейных шинелей. Бороды от широких лопатой до узких клинышком. Усы всевозможных фасонов, от висячих запорожских до закрученных тонкими щегольскими стрелками. Бьют по бедрам маузеры в деревянных коробках-прикладах, звякают на груди автоматы, сверкают на поясах треугольные лакированные кобуры с отнятыми у немцев парабеллумами. Чуть ли не на каждом шагу происходят встречи друзей. Люди тискают друг друга в богатырских объятиях, сыплют шутками и радостными восклицаниями, делятся новостями. Судя по долетающим обрывкам разговоров, большинство прибывших сюда партизан волнует, как и нас, дальнейшая судьба их отрядов. Теперь в Словакию будут расформировать. Хотелось бы подальше за Вислу. Наши уже в армии. Район приземления неизвестен. Дрались в болотах, сумеем драться и в горах. Я оборачиваюсь к Дружинину. А тебе что больше улыбается? Болото или горы? Говори в последний раз, куда нас пошлют? Ты же против гадания. Сейчас все узнаем. Через несколько минут входим в кабинет начальника украинского штаба партизанского движения генерал-майора Тимофея Амвросевича Строкача. Он все такой же спокойный, строгий, невозмутимый, каким был 11 месяцев назад, когда прилетал к нам на уборть. Генерал сердечно поздоровался, предложил сесть. Разговор начался самый обыкновенный. Расспросы, как доехали, да как дела в соединении, но ни слова о том, что нас волновало. Наконец я не выдержал и поинтересовался, зачем нас с Дружининым вызвали. «Не имею представления», – чуть пожал плечами начальник штаба. «Я вызвал вас по распоряжению Центрального комитета. Вот завтра обо всем там и узнаете». «Ну а все-таки, переброска, расформирование?» – спросил Дружинин. «Не знаю, право не знаю», – опять повел плечами Строкач. Он-то, конечно, знал, но нашел Владимиру кого выпытывать. «Нет, как видно, до разговоров ЦК ничего не узнаем. Мы условились, что снова будем у Тимофея Амвросевича завтра в 10:00. Получили направление в гостиницу и пошли отдыхать, памятуя, что утро вечера мудренее. Последний раз я спал на кровати с пружинным матрацем и не в землянке, и не в избе, а в хорошей городской комнате больше года назад в Москве. Сколько пройдено, сколько пережито за эти 13 месяцев. Тогда фронт был под Вязьмой, теперь он под Одессой. Тогда наше соединение воевало на берегах Десны. Теперь оно вместе с армейскими частями у берегов Западного Буга. В тот мой приезд, точнее прилет на Большую Землю, решался вопрос о разделе Черниговского соединения и нашем рейде за Днепр. А какова будет судьба соединения сейчас? В половине 11 утра мы вместе со Строкачом уже поднимались по широкой лестнице хорошо знакомого здания Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Встретили нас с Дружининым тепло. Поздравили с победами партизан на Волыни. Сказали, что мы свое дело сделали, и при том очень большое дело. Поблагодарили от имени партии, народа за хорошую службу, а затем объявили, что и для меня, и для Владимира Николаевича война как бы уже закончилась. Центральный комитет решил использовать нас на восстановительных работах. Освобождение от врага родной украинской земли завершалось, но почти все наши города и села лежали в развалинах. Во всей республике не было ни одного полностью уцелевшего и нормально действующего предприятия. Начинался весенний сев, а во многих местах приходилось пахать на коровах. Все надо было восстанавливать или строить заново. Все налаживать, работы в тылу масса. Вот и нам с Дружининым предстояло перейти на хозяйственные рубежи.